Глава 23. «Извини, но к моей дочке ты пройдешь только через мой труп». «Елена Александровна, я на минутку. Просто извиниться хотел перед тем, как уеду. И перед вами тоже». Я отвожу взгляд от окна и удивленно кошусь на вздыбившиеся волоски на предплечье. Прислушиваюсь, ловлю отголоски эмоций. Врачи утверждают, будто на почве случившегося у меня произошел нервный срыв и даже обещают, что со временем все наладится. Может быть. Не верить им у меня нет повода, но пока я в такой жуткой апатии, что нет сил подняться с кровати, хотя те же врачи ненавязчиво намекают, что мне бы не мешало начать расхаживаться. Нечеловеческим усилием воли спускаю ноги с койки. Надо же выполнять предписание врачей, правда? Стараясь перенести вес собственного тела на пятку, шагаю к двери. Вдруг я острее что-то почувствую рядом с ним. Боль, страх, ярость, хоть что-нибудь. Ясенька! Первой меня замечает мама. Ты зачем встала, маленькая? Пусть зайдет. Но... Игнорируя материнский протест, поворачиваюсь к Игорю. Выглядит он жалко, хотя и бодрится. Директор охранного агентства, в которое, как оказалось, обратился дым, беспокоясь о моей безопасности, объяснил мне, что я могу выдвинуть обвинение против Молотова. Шансы на то, что он сядет, достаточно велики, даже если Игорь не признает вины и будет только его слово против моего. Но сейчас мне настолько все равно, что я никак не могу понять, зачем все это. «Что ты хотел, Игорь?» Смотрит на меня с жадностью. Воспаленные красные глаза поблескивают от слез. Самое смешное, что я его понимаю. Вседозволенность правит бал. Власть дает крылья, которые постепенно возносят тебя над миром, лишая всякой связи с реальностью. На этой высоте не существует слова «нет». Здесь втопит твои желания, на алтарь которых ты готов принести любую жертву. Попросить прощения. Его всегда сильный голос срывается. Надо же, из окна выпрыгнула я, а с небес на землю как будто он упал. И стоит теперь поверженный, опустив сломанные крылья. На меня какое-то затмение нашло. Казалось, не выживу, если тебя потеряю. Сдохну. Ты удивишься, Игорь, но люди очень живучие. Однако тот, словно меня не слыша, повторяет. А потом я правда чуть тебя не потерял и... Сглатывает, трясет головой. Слезы все же переливаются через край. Никогда не видела, чтобы он плакал. Мне так жаль, Ясь. Так безумно жаль, я столько всего передумал, пока ты там... Кивает куда-то за дверь. Без сознания. Я не знал, выживешь ли ты. А я сейчас не знаю, выжила ли Игорь. Наши взгляды с Молотовым встречаются. Я слышу, как вдох умирает в его глотке. Он хватается за сердце. Иди, не надо нам говорить. Тебе хуже станет. Да и бессмысленно это. Нет во мне прощения ни для него, ни для себя. Я не могу простить того, что сделали с Климом. Отхожу к окну, из которого открывается вид на небольшой сквер перед больницей. Игорь еще какое-то время стоит за спиной, а после навсегда уходит из моей жизни, бесшумно прикрыв за собой дверь. «Яська, ты как маленькая! Он тебе ничего не сделал?» «Ну, конечно, нет». «Ну, конечно!» — кричит мама, стряхивая слезы со щек. «Он чуть тебя не убил!» «Я сама себя чуть не убила». Говоря это, я не сразу замечаю застывшего в дверях Клима. «Вот же черт! Только этого мне и не хватало!» «Привет!» «Привет!» «Вы не могли бы нас на некоторое время оставить?» Мама напрягается. Я знаю, что ей это все не по душе, что, будь ее воля, она бы давно меня забрала домой, но мне все равно. С намеком указываю взглядом на дверь. а сама, окончательно обессилев, возвращаюсь в кровать и отворачиваюсь к стенке. Простите, я дерьмовый собеседник. Дым проходит в палату, шоркают по полу ножки стула, а следом моего плеча невесомо касается его ладонь. Меня на днях выпишут. Отец больше не сможет оттягивать. Очевидно, он ждет от меня какой-то реакции на свои слова. Я знаю, но не могу ему дать то, что нужно. Ясно. А ты? Что ты думаешь делать? Нет ни одной мысли на этот счет. Мне все равно. Жизнь обнулилась. Старые желания и мечты разбились, а новых... Новых попросту нет. Я вообще не поспеваю за нашей реальностью. Наверное, вернусь домой. Мама никуда меня сейчас от себя не отпустит. И все-таки я оборачиваюсь. Клим смотрит на меня из-под низко натянутой на глаза кепки. Дрогнув, пустота внутри касается оболочки. По телу идет рябь, а мурашки разбегаются кто куда. Слюны во рту становится слишком много. Я сглатываю. Нам нужно обсудить то, что случилось. «Я хочу извиниться!» Замечаем синхронно и снова замираем, будто животные, принюхиваясь друг к другу. «Давай ты первый!» В конце концов шепчу я. «Я хочу извиниться за то, что не уберег тебя! Я — черт!» Клим проводит здоровой рукой по щеке, сглаживая вздувшиеся желваки. Я был уверен, что тебя охраняют лучшие. А я до сих пор в шоке, что ты позаботился об этом. Точнее, была бы в шоке, если бы хоть какие-то чувства могли пробиться сквозь корку сковавшего меня льда. Сейчас же я лишь краем сознания фиксирую факты, которые могли бы меня взбудоражить, поверни жизнь по-другому. Сама ты не сподобилась, невесело ухмыляется дым. Ты. Удивительный мужчина. Я раньше таких не знала. Но простить ты меня все же не можешь? Ледяную корку плавит его горящий взгляд. За что мне тебя прощать, Господи? Если бы не я, все бы этого не произошло. Я сажусь в отчаянной попытке ухватить мелькнувшую в голове мысль. Ледяная корочка трещит. Острые льдинки впиваются в горло. «Значит, это правда?» «Что?» «То, что ты через меня Игорю мстил!» Клим растерянно хлопает глазами, переворачивает кепку козырьком назад и склоняется низко-низко. «Боже мой! Он и тебе это сказал?» «Я не поверила!» Голос похож на карканье ворон, которые облюбовали деревья в сквере. «А сейчас?» «А сейчас ты извиняешься. Разве не за это?» «Конечно же нет. Какая ты у меня дурочка!» «Но ты сказал, что если бы не ты, то этого бы не произошло!» Моргаю растерянно. «Да, мне нужно было отойти, чтобы уберечь. Но я какого-то хрена решил, что я отсюда справлюсь. Ты хоть можешь представить, что я почувствовал, когда понял, что облажался?» Дым берет меня за руку и утыкается лбом в край койки в попытке успокоиться, но ни черта у него не выходит. Плечи в разном ритме вздымаются, спина ходит ходуном. Я сползаю ниже и, согнувшись три погибели, утыкаюсь лбом в его затылок, чтобы разделить эту дрожь. «Прости меня, пожалуйста, прости! Клим, Господи!» «Ну а ты за что прощения просишь, Ясь? Прекрати!» «Я не верила ему, клянусь!» «Что ж тогда тебя поломало, девочка?» «Он сказал, что тебя изнасиловали дубинкой из-за того, что я посмела тебя полюбить и показал видео. А я и так хотела помочь, я так хотела тебе помочь, Клим!» Но просто не смогла ничего сделать, ничего не смогла, даже просто под него лечь. Меня разрывает, разрывает на части. Я пытаюсь взять себя в руки, чтобы все ему объяснить, но это кажется невозможно. Голос больше похож на скулеж, половина слов тонет в громких надсадных всхлипах, а остальные В безрезультативных попытках урвать между ними воздуха хоть на один вздох. Я не смогла, не сумела это вынести. Мне так больно было, Клим, так за тебя больно. Яся, Ясмин, эй, какое видео? Никто меня не насиловал, ты чего? Дым пытается меня вразумить, да только какой там? Разве можно вот так просто вытащить кого-то из ада? Их много, а ты один. Яся! Легонько встряхивает. Посмотри на меня, ну, что ты видишь? Тот ужас. Мне так и не удается произнести это вслух из-за серии бесконечных всхлипов. Но Климу как будто и не нужны слова. Зачем, если он мои мысли читает? Нет-нет, сосредоточься. Сейчас. Что ты видишь сейчас? Тебя. Правильно. И что я делаю? Сидишь? Сижу. Я смею тебя заверить, что человек, изнасилованный ментовской дубинкой, не сможет сидеть очень долго. Пока я ошалела, осмысливаю сказанное, Клим не сводит с меня глаз. Но ты же... Как? И рука сломана, и... Я видела, как тебя били. Не дав мне до конца высказаться, дверь в палату открывается. «Дым! Время!» — гремит наручниками конвоир. Я бросаюсь на Клима, оплетая его руками и ногами, как обезьяна. «Не отдам!» «Еще 5 минут! Пожалуйста! Очень надо!» Как-то сдавленно просит тот, и я лишь в этот момент понимаю, что своими действиями причиняю ему боль. В ужасе отшатываюсь, но какой там... Клим только крепче прижимает меня к себе. «Две минуты! Развели тут балаган!» — ругается конвоир. «Осторожней, бешеная!» «Я боялась, что тебя потеряла!» «А я тебя чуть на самом деле не погубил!» Замолкаем, с жадностью вслушиваясь в дыхание друг друга. «Клим, а давай поженимся? Прямо сейчас! Давай!» «Ага, и детей сделаем!» «А ты хочешь? Между прочим, ты так ничего и не ответил на мой вопрос!» Неуместный истерический смешок вылетает помимо воли. «Меня доконает происходящее. Точно! Разве есть хоть какой-то шанс не убиться на этих эмоциональных качелях?» «Я не знал, что ответить!» «А теперь знаешь?» «Угу! Я с тобой всего хочу, Яська! Только ты меня дождись, ладно?» «Значит, я была права, когда думала, что он не захочет пропустить первые годы жизни ребенка. Кем я буду, если стану настаивать поступить по-моему? Господи, мы действительно это обсуждаем!» Голова кружится. Он предлагает мне все, о чем я даже мечтать не смела, с отсрочкой всего в 5 лет. Согласна ли я? О да! Это лучше, чем потерять его вовсе! Лучше в 1 000 000 раз! Я как раз подумываю о том, чтобы заморозить яйцеклетки. «Заморозить?» — округляет глаза Клим. «Зачем?» «Ну, когда ты выйдешь, мне уже будет 36 или 37 даже. Хорошо, если все получится естественным путем. А если нет?» Клим медленно моргает, а когда открывает глаза, я такое в них вижу. «Что?» «Я вспомнил, что не сказал тебе главного». «Это чего же?» «Нам не придется ждать столько». «Серьезно?» «Угу. Мне вроде дали УДО». «Вроде?» — сощуривается, очнувшись стерва. «Нежная девочка во мне лежит в обмороке и ни на что не реагирует». «Типа того?» — лыбится. «Но подождать все равно придется». Да и потом я еще 4 года буду привязан к месту прописки. Ясь, ты меня слышишь? Конечно. Как думаешь, если я тебя сейчас задушу, мне дадут большой срок? Или если списать все на аффект, можно будет отделаться условкой? Дым, конечно, очень-очень старается состроить серьезную мину, однако широкая душа и улыбка сводит на нет все его старания. Уверен, стоит попробовать. А если серьезно, я и сам до последнего не знал. Как не знал? Взвизгиваю. Эта движуха началась уж точно не с бухты-барахты. Не хотел тебя обнадеживать. Если бы вдруг что-то пошло не по плану... Скорее, я поверю в то, что это такая тупая проверка. Ну, может и так. Я бы тебя побила, если бы ты и так не был побит, шеплю. Не злись. Клим обхватывает мою шею и прижимается лбом ко лбу. Ты просто не представляешь, что это значит для такого, как я. Не смог отказать себе в удовольствии? Фыркаю. Не-а. Да и правда не был уверен, что все получится. Но оно получилось. Вроде бы. Так что, будешь ждать? Куда тебя денешь? Теперь никуда. Ты мне дымка родить обещалась. Дымка? Отстраняюсь, улыбаясь во весь рот. Мне кажется, мой организм не выдержит таких перепадов. Лед, вода, слезы, а теперь меня вон будто теплым паром окатывает. И так хорошо-хорошо. Дымка. Надо же. Даже стерва молчит и никак не комментирует этих щемящих чувств. Ну все, дым, на выход. Клим встает, касается моих губ. Мне столько всего хочется ему сказать. С действительностью примиряет лишь то, что когда он освободится, у нас будет куча свободного времени на разговоры. По крайней мере, я надеюсь, что Клим не станет тут же искать, чем бы ему заняться. Мне бы хотелось взять паузу и посвятить время исключительно нашей семье. Бегу, прихрамывая за ним следом, и стою, обняв себя в коридоре, пока их с конвоиром фигуры не скрываются за поворотом. «Это ж надо каких-то зэков с нормальными людьми в одной больнице лечить!» Бубнит, проходя мимо бабулька. «Стерва во мне в мгновение ока выдает 3000 вариантов, как ее осадить, а потом вдруг расслабляется и, взмахнув рукой, неторопливо уходит прочь».